Глава 37. Любить и нет ничего лучше. Флор, сегодня с самого утра меня одолевает стыд перед вами. Перечитала прошлые письма и заметила, как настоящее отдаляет меня от того, что было до моего приезда сюда. Понимаю, что река времени, бурлящая, спокойная, всегда разная, несется быстрее жизни, подхватывая людей со своих бесконечных берегов. Но я так боюсь растерять в потоке ценное. Вдруг заскучала по городу своего прошлого. Позвонила Катрин, единственному человеку, с кем поддерживаю связь. Она жила на одной лестничной площадке со мной и Борисом. Ей почти 80. Она до сих пор работает акушеркой в местной больнице. Давно зову Катрин в гости. Но у нее роженицы, внуки и кулинарная школа, где она преподает. Женщина-сила. Рассказала Катрин о своей тревоге. Она, как всегда, нашла нужные слова. «Они, все движется, меняется». Но внутри нас всегда есть неизменное. Все, кого ты любишь, с тобой навсегда. Вроде бы буря утихла. Ветра не слышно. Откладываю ручку, выхожу из кухни, иду к большому окну в комнате. Галим спит в кресле, закутавшись в плед, зажав кулачки игрушечного солдатика в красном мундире. В ногах у него свернулась нуаж. На звуки моих шагов навострила уши, но глаза не открыла. На улице все белым-бело. Море снова не видно. Задвигаю шторы и вспоминаю фрагменты с прошлой жизни. Стою перед окном нашей с Франком квартиры. Жду мужа. Вот-вот должен вернуться. Принести к завтраку булочек с изюмом. Утро. Мне 26. Я не надела тапочки. Мерзнут ноги. На стене отрывной календарь. Апрель. Под нашим окном раскидистый куст сирени. Уже весь в листьях. И появились темно-лиловые кисти. До полного цветения 5-6 дней. Предвкушаю. Сара только начала ходить в школу. Завтра, в воскресенье, у нас билеты на Золушку. Дочь захотела надеть на спектакль свое голубое платье с белыми ласточками. В переулке появляется Франк. Коричневое пальто нараспашку, небритые щеки, идет быстрыми широкими шагами. В руках бумажный пакет. Замечает меня в окне, останавливается на секунду. Улыбается, а потом забегает в подъезд. Иду наливать чай с мыслью, что всей душой люблю этого человека и все, что с ним связано. Такое божественное и одновременно земное чувство. Любить. И нет ничего лучше. Флоры, не существует общей, подходящей для всех философии жизни. Никто не знает, как и что лучше для тебя. Только ты сама можешь знать, через собственные успехи и ошибки. А если дела совсем плохи, приготовь булочки с изюмом, пригласи к столу доброго человека, и пусть вам будет вкусно. Плохое обязательно заканчивается. Часто при жизни. Рисую улыбочку и обнимаю. И еще напишу. Люблю они.